Охотники за головами будут охотиться за ним и могут помешать будущей сделке. Единственной надеждой был Экс. Облик кварианца придавал его образу потешный вид. Неестественно крупный представитель хрупкого вида с массивным горбом на спине, которым являлся внешний модуль, а именно голова давно павшего гита. Экс отлично подходил для притягивания посторонних глаз. Кроме этого, если запахнет жареным, то он проложит им путь к отступлению. Дождавшись момента, когда Тали благополучно покинет борт корабля, Экс и Николас спешно выдвинулись на место проведения запланированной встречи. Успешно прошли регистрацию благодаря сотне кредитов, вложенных в поддельные документы. Затем сели в первый попавшийся транспорт, который мог довести их до одного из самых значимых черных рынков Омеги. Пунктом их назначения являлась граница сразу трех районов, расположенных на нижних уровнях станций – Газу, Дору и Кима. Ветвистая площадь, напоминающая лабиринт, стены которого были сделаны из причудливых блоков, что являлись молчаливым эхом давно исчезнувшей цивилизации. Чем дальше они углублялись в самые лоно станции, тем ярче становились попутчики. К наемникам из затмения примкнули другие мелкие банды, теперь вагон напоминал дешевый бар. Вдобавок к постоянно нарастающему невнятному говору выпивших жителей, прибавились местечковые попытки гомофонии местных хитов. Из-за отсутствия таланта, пение бандитов напоминало на завывание диких зверей. Оно и неудивительно, бандиты зарабатывают деньги отнюдь не сценой. Эксу стало жаль случайных попутчиков, которые делили вагон с внушительной компанией опьяненных наемников. Прямо напротив него ехали отец с маленькой дочкой. Испуганная человеческая девочка прижималась к отцу и шептала тому, что ей очень страшно. Папа пытался успокоить дочку постоянным обещанием, словно проговаривал мантру, что до прибытия до нужной остановки осталось недолго. Нагло врал. Через 6 остановок Николас поманил ряженого гита к выходу, а девочка, одарив странного кварианца завистливым взглядом, вновь шепотом обратилась к отцу, сказав, что ей очень страшно. Поистине страшное место. Атмосфера станции душила слабых. Здесь можно было родиться и, прожив всю жизнь, так и не привыкнуть к постоянному страху. Ведь на Омеге опасность подстерегала за каждым углом и постоянно мерещилась в темных переулках. Но перед самым выходом из поезда, Экс заметил, что под подолом юбки девочки красовался пистолет. Эти двое были охотниками, которые отчаянно старались изображать безобидную жертву. На станции их встретила еще одна группа нетрезвых наемников. Одарила злобным кряхтением, но на большее они пойти не смогли. Их остановил вид крупнокалиберной винтовки. Ник вытащил ее на показ сразу, как услышал бряцание оружием со стороны потенциального врага. Ник повел их в обход центральной площади, где скопилось большое количество народу. Предостережение Касуми давало свои плоды, и тот решил не искушать судьбу. Будто прочитав мысли Экса, капитан корвета сухо произнес: «Это были мелкие сошки, что прожигают в сладком дурмане добытые крохи со стола более крупной рыбы. Им нужно всегда напоминать, где их место, иначе могут заплыть за буи и стать проблемой. Но здесь другой уровень. Приглядись, напарник, тут полно хищников». Ник подобрал идеальное определение к тем существам, что медленно перемещались по территории рынка. Зоркие ненавидящие взгляды, будто выжигали нутро, пока внимательно изучали чужаков. Нет, Ник ошибся в том, что Экс мог ему помочь затеряться в толпе. Черный рынок – это единое безликое существо со своей уникальной экосистемой. На вид вполне мирное, но чем дольше осматриваешься, тем больше убеждаешься в противоположном. Здесь слишком опасно, ведь трудно затеряться среди тусклых редких вывесок и мелких магазинчиков, когда тебя окружает стая голодных зверей. Еще и неряшливый образ кварианца. Сначала Экс ловил на себе удивленные взгляды местных, но чем дальше они заходили на территорию рынка, тем больше он стал походить на местных. Другое дело Ник. Он притягивал слишком много глаз. Подтверждением опасной догадки стал юнец из расы батарианцев. Одетый в грязные лохмотья, парнишка подбежал к Николасу и невероятно четко произнес, словно с самого рождения готовился стать кем-то вроде диктора: «За твою голову объявлена награда, человек. У тебя есть полчаса, чтобы явиться с повинной. Если же ты проигнорируешь просьбу, то будут последствия. Сгинь, мелкая нечисть!» Рявкнул на мальчика Ник и, замахнувшись рукой, строго произнес: «Передай своему хозяину, что он может забыть об этом». «Как пожелаешь», деловито процедил юнец и, вежливо поклонившись, удалился прочь. Ник напряженно вздохнул и ускорил шаг. Время работало против них. Даже если сделка пройдет быстро и гладко, то теперь им вряд ли дадут беспрепятственно покинуть станцию. Помощь Нормандии вышла боком. Экс крепче сжал ручку своей тяжелой ноши и мысленно стал готовиться к худшему из возможных сценариев. Вместе с внешним модулем к нему также вернулись всплывающие окна с разной информацией о том, что происходило вокруг. Именно благодаря им он смог увидеть пистолет у девочки из вагона монорельса. Вот только они отличались от тех, что посещали его, когда он боролся с гнетом кукловода и его армии гетов. Но если умело отделять зерна от плевел, то и этого хватило Иксу на то, чтобы узнать точное количество охотников за головами, которые бродили по площади в поисках своих жертв. По косвенным признакам он сумел вычислить имеющееся у них вооружение и спрогнозировать, какое они могли оказать сопротивление. Кроме этих отчаянных парней по черному рынку бродили спецы из гор. Это уже был иной уровень опасности. Одни из них, это скромная парочка Азари, облаченная в дешевые наряды, остановившись у магазина одежды, скрупулезно рассматривала перечень дорогих головных уборов. Товар был краденым. Но разве спецам было до этого какое-то дело? Им помогали саларианцы. Они действовали более скрытно и умело. Эти спецы вели разведку прямо с крыш магазинчиков. Их объединила одна общая цель – это Николас и его странного вида спутник. Специалисты из гор обязательно давно поняли, что он вовсе не кварианец, и готовились предпринять соответствующие меры. «Вот и пришли», – спокойным голосом отрапортовал ничего не подозревающий о реальной опасности Ник, и указал на дверь между двух крохотных магазинчиков. «Когда войдем, веди себя тихо. Получим кредиты и бегом на корабль. Но если все же влипнем, то жми кнопку на ручке чемодана. Готов?» По привычке кивнув в ответ, Экс последовал за Ником в подсобные помещения, где обычно совершались деликатные сделки. За дверью царил полумрак. Затемненные стекла кварианского шлема плохо сказывались на зрении, и Эксу пришлось поработать над фокусировкой модуля зрения, прежде чем он смог увидеть небольшой стол и сидящего за ним человека. Мужчина с бородавкой на щеке, увидев вошедшего вслед за Ником незнакомца, встрепенулся и, нервозно поправив пиджак, обратился к наемнику. «Это кто еще такой? Мы же договорились, Ник». «Успокойся, Эдвард, это мой телохранитель», — успокаивающим тоном ответил Николас и, махнув рукой на тени в дальних от входа углах, деликатно добавил: «Ты тоже пришел не один». Экс изучающе посмотрел на спутников Эдвард и был приятно удивлен их профессиональной подготовкой. Они, несомненно, представляли опасность. «А что мне было делать? Твоя репутация разрушена, Ник. Это будет наша последняя сделка. Я на большее и не рассчитываю, Эдвард. Мне нужны кредиты, чтобы свалить из систем Терминуса, а тебе нужны мои импланты. Так, давай же сделаем все по-быстрому, после чего разбежимся. Сперва покажи товар, а после я решу, брать твои импланты или нет», — поумерив пыл, сказал Эдвард и откинулся на спинку стула. Недовольно фыркнув, Ник потянулся к нагрудному карману, вытащил оттуда два черных пластиковых контейнера и положил их на стол. «Все, как ты просил, можешь проверить. Разве я похож на дурака?» — с обидой в голосе произнес Эдвард и жадно обхватил руками предложенный товар. «Импланты такого рода вызывают необратимую мутацию. Кстати, Николас, в нашей переписке ты обмолвился, что эти штучки на голову выше предыдущей модели. Хельга гарантировала работу даже в полном отсутствии сил тяготения. Поэтому не волнуйся, твои чернорабочие смогут без последствий работать на тех астероидах, которые ты приметил еще 2 года назад. Откуда ты об этом знаешь? Эд, ты меня поражаешь своей наивностью. Сразу после нашего знакомства ты стал интересоваться у меня, как побороть целый букет: дезориентацию, психоз, разрушение мышечных тканей и костей, каловую рвоту и прочую чушь, что наступает после встречи с открытым космосом. А узнать, где именно ты собрался проводить раскопки, совсем не составило труда. Это ведь система, что расположена по соседству с твоей колонией. Твою мать, как, какая разница, ты заплатишь или нет? Ладно, наконец сдался Эдвард и потянулся к коммуникатору. Как договаривались, 10. Колониста оборвал неожиданный грохот, за которым последовало некое подобие землетрясения. Невольно пошатнувшись, Экс еще крепче схватился за ручку чемодана, а следующим толчком его основательно приложил о тонкую стену подсобного помещения. Продвинутый слух Гита уловил скрежет сварных швов, но людям досталось гораздо сильней. Эдвард и Ник слетели со своих мест и грузно повалились на пол. Покрывшись легкой испариной и тяжело дыша, Ник вскочил на ноги и растерянным взглядом поглядел на Икса, но ответить ему было нечем. Подобное сложно было предвидеть, как и великолепное умение телохранителей колониста крепко стоять на ногах. Парни не мешкали. Два силуэта, одетые в черную штурмовую броню, схватив своего онемевшего от шока начальника, двинулись к выходу. Но за дверью их ждал больший сюрприз. Древнюю станцию охватило красное сияние неизвестного происхождения. Оно захватило все внутренние помещения Омеги и словно оживший туман плясало в такт с затухающими толчками, затмив все пространство, кроме небольшого спасительного круга, центром которого стал Экс. Он всматривался в детали, пытаясь уловить причину случившегося безумия, но информационные окна нейронной сети молчали. Молчали и люди. Колонисты и Ник, казалось, совсем не обращали внимания на красное сияние. Они с открытыми ртами тревожно осматривались по сторонам, ища причину внезапной сейсмической активности. Это продолжалось еще несколько долгих мгновений, а затем резко прекратилось, будто ничего и не было. Вместе с землетрясением пропало и красное свечение, растворившись в дыму от вспыхнувших очагов пожара. Посетителей черного рынка охватила паника. Кто-то побежал по направлению к центральной площади, самые смелые прятались в магазинчиках, находились и те, кто просто ложился лицом в грязь и накрывал голову руками. «На станцию напали?» – испуганно спросил Эдвард, после того, как нашел в себе силы и вырвался из бережных объятий охранников. Но кто же осмелился совершить подобное? «Сомневаюсь, что это нападение», – изрек в ответ Ник и, повернувшись к Эксу, добавил, «будь готов». У него была поразительная чуйка на приближение беды. Ник с подозрительной точностью предугадал опасность. Набирающий обороты хаос внезапно усилился. Со стороны площади раздались звуки стрельбы, а разместившиеся на полу посетители рынка стали издавать ужасающие звуки. Из их ртов начали раздаваться мучительные вопли предсмертной агонии. Узкий переулок за одно короткое мгновение превратился в филиал ада. Повсюду окровавленные тела и испуганные лица тех, кто еще по счастливой случайности продолжал куда-то бежать. Телохранители Эдварда потянули своего хозяина по направлению к площади, небрежно расталкивая всех, кто оказывался на их пути. Ник вместе с Эксом оказались единственными, кто продолжал бездействовать. Прежде, чем действовать, нужно было понять, что стало причиной смерти множества посетителей черного рынка. Но без всплывающих окон, Экс словно стоял посреди топкого болота. Один неверный шаг гарантированно сулил обернуться катастрофой. Того же мнения был и Ник. Покончив с раздумьями, наемник вытащил из закромов своей легкой брони два шприца с мутным содержимым. «Итак, напарник, если я вколю себе это, то кратковременно потеряю контроль над собой, но мои боевые способности многократно возрастут. Боевые импланты, разработанные Хельгой, превосходят современные аналоги, как L3, так и L4, а также охотно идут на разгон. Эти боевые коктейли сделают из меня взрывоопасного биотика, но я могу стать безумцем. Хрен знает, что тут стряслось, но я чувствую, что это только начало. Николас». Изнурительный окрик Эдварда затмил абсолютно все звуки. Тело колониста находилось в руках настоящего монстра. Существо в несколько метров высотой, что снизошло из самых жутких глубин ада, с поразительной легкостью разорвало Эдварда пополам. Его крик стал последним, что он произнес в своей жизни. От увиденного зрелища Экс ощутил резкий скачок напряжения. Его разум словно окатили ледяной водой. Тварь смотрела прямо на него, швырнула умерщвленное тело колониста в один из прилавков и приготовилась к новому прыжку. Но, готовая броситься в атаку, омерзительное создание пронзило судорога, которая закончилась яркой аурой света, что охватило ее тело. Белое свечение также изливалось прямиком из ее рта и глаз, а затем прозвучал слаженный хор, словно тысячи голосов. «Я в каждом из них». После этого тварь повернула голову по направлению к Эксу и, глядя на него, добавила: «Ты меня позвал, и я пришел». После громкого возгласа белое сияние пропало, вернув существу омерзительный вид. Металлический палец сам потянулся к кнопке, что отделяло Экса от мощного оружия. Омега обречена, это уже неизбежно. Мертвые тела пришли в движение. Чтобы выжить, им с Ником предстояло станцевать с самой смертью. Глава 8. «Ты зачем позвал это?» — воскликнул Ник, кивнув в сторону монстра. В ответ Экс лишь удивленно пожал плечами. Николас услышал чужеродный голос, а это значит, белое свечение было реальным. Вот только он действительно не понимал, как перед ними появилась Банши. крайне опасный противник, который появляется на свет в процессе одурманивания представителей расы Азари, а именно их взаимодействие с губительными технологиями жнецов, и не простых Азари, а именно Ордат Якши, генетически дефектных представителей своего вида. Появление данного противника в этом временном отрезке противоречило логике. Сейчас еще слишком рано, ведь подобные твари начнут творить зло, непосредственно после вторжения армии жнецов. Как бы там ни было, игра в переодевание перестала быть актуальной. Посреди низвергшегося ужаса, всем было глубоко плевать, кем на самом деле являлся Экс. Он стянул с себя шлем кварианца и встал в боевую стойку Гита с легкостью, позабыв о необходимости контроля за движениями, которыми он усердно имитировал органика. Кейс с шумом распахнулся, и оттуда буквально вылетела увесистая винтовка с витиеватым штык-ножом. Экс отлично знал это оружие, ведь именно с помощью данного аппарата он убивал порождение жнецов в труднообъяснимом прошлом, скомканном прошлом, будто жизнь предстала перед ним затертой до дыр книгой, от которой остались лишь жалкие кусочки текста. Один из них и поведал Эксу с помощью мутной вкладки подсказки о мощном образце оружия, который очутился у него в руках. Но этот образец штурмовой винтовки М-99 «Сабля» отличался от стандартного и хорошо знакомого ему оружия. Кроме штык-ножа на винтовку украшал увеличенный магазин, а еще был снят компенсатор отдачи, который заменил конденсатор для увеличения пробивной силы. Экс простыми манипуляциями приготовил винтовку к бою и посмотрел в мертвые глаза Банши. Монстр неспешно двигалась навстречу, словно назойливый Гет совсем не представлял для нее угрозы. Оно и понятно. Два элитных охранника и колонист пали от ее руки, практически не оказав должного сопротивления. Она представляла собой смерть во плоти. Бескомпромиссное орудие жнецов, которое ни перед чем не остановится, пока не лишит свою жертву воли к сопротивлению, а затем и самой жизни. Пока Экс распаковывал кейс и готовился к бою, Ник уже вовсю крушил подступавших к ним хасков, синтетических зомби, которых тоже порождали безжалостные к биологической жизни технологии жнецов. Применив бич, биотическое умение, сбивающее врагов с ног, наемник одним ударом уложил с десяток прытких врагов. Он резанул и Банши, но удар пришелся по касательной, а этот противник явно не из тех, кого можно было уложить одной биотической атакой. Николас использовал умение очень выверенно, боялся случайно зацепить своего металлического приятеля. И очень зря. Со спины Экса тоже приближались хаски. Шипя и неловко перебирая ногами, монстры-зомби жаждали расправиться с металлическим врагом. Всплывающие окна засияли с новой силой. Информация потекла бурной рекой, благодаря чему Экс смог решать одновременно сразу несколько задач. Не глядя на противника, Экс выставил руку на опережение и, схватив первого подбежавшего к нему хаска за шею, сжал ее мертвой хваткой. Плоть проигрывала металлу в любом честном поединке. В руке Экса осталась лишь голова монстра, а все остальное рухнуло на окровавленный пол. Второго врага, который стремительно несся на Гита, срубил биотическим умением Ник. «Как победить эту крикливую дрянь?» Зажав уши, выкрикнул Ник, когда Банши издала звук, похожий на устрашающий вой. Вместо ответа, Экс швырнул во врага голову поверженного хаска. Встретившись со щитом Банши, снаряд мгновенно отлетел прочь. «Черт, она еще и биотик!» Зло процедил Николас, вытерев рукавом проступившую из носа кровь. «Давай подтолкну, а ты в рыло этой твари воткнешь штык. Я специально его установил, ведь тогда Нормандии тебе это явно понравилось, ведь так?» Странное предположение. Экс тогда проделал этот фокус случайно, но похоже, что у наемника было на этот счет иное мнение. Похоже, и спорить с ним бессмысленно, они только зря потеряют время. Без лишних слов, он побежал прямиком на Банши. Мертвые глаза недоуменно уставились на Экса. Где-то глубоко внутри эта тварь продолжала использовать оставшиеся частицы разума, но среагировать на слаженную атаку человека Игита, к счастью, успеть не смогла. Николас ударил по спине Экса биотическим толчком и придал тому дополнительное ускорение. В следующий миг Экс будто врезался в невидимую стену. Металл, из которого было сделано синтетическое тело, звонко проскрипел. Благо выдержал сопротивление вражеского щита и позволил сделать наглый выпад в сторону врага. Взмахнув винтовкой, он пытался вонзить штык-нож в голову твари, но защита Банши выдержала лобовое нападение. Изо рта монстра вырвался радостный визг, а затем, к парализованному вражеской биотикой Эксу, потянулась рука мерзкого создания. Если бы не очередной удар Ника, то Банши раздавила бы Икса своей биотической силой. Наемник вложил в него чудовищную мощь. Ноги Икса согнулись, а в спину будто въехал многотонный каток. Его продавило сквозь биотический щит, позволив ему одним точным рывком вонзить штык-нож в голову врага. Следующим движением он нажал на спусковой крючок автоматической винтовки. Лицо Банши, и без того лишенное всякой природной красоты, обратилось в самый настоящий фарш. Но радость от победы была совсем недолгой. Экс вспомнил, что в составе оперативников гор было целых две Азари. Других представителей данного вида на территории черного рынка он не встречал. Следуя логике ужасного явления по обращению практически всех посетителей рынка в одурманенных тварей, то Банши тоже должно быть две. Вторая особь поспешила прийти на битву, когда услышала предсмертные крики своего мерзкого боевого товарища. Счет пошел на секунды. Экс освободил винтовку и, использовав плечи умирающего врага как трамплин, прыгнул вперед. Нигжи снова воспользовался толчком, но на этот раз он ударил по поверженной Банши. Тело издыхающей одурманенной машины смерти взмыло в воздух, после чего столкнулись лицом к лицу со своей озлобленной точной копией. Щит вновь прибывшей Банши вспыхнул синим сиянием, лишив ее на короткое мгновение непробиваемой защиты. Экс воспользовался ситуацией и расстрелял врага в упор. После каждого проделанного выстрела от твари отлетали куски одурманенной плоти. Когда же он приземлился на слизкий пол, вторая особь была уже мертва. На этом их испытания не закончились. Информационные подсказки предупредили его об очередной надвигающейся угрозе. Сверху или же снизу, к ним приближалось нечто огромное и злое с поистине ужасающей скоростью. Подсказка сыграла с ним злую шутку, смутив его тем, что монстр мог появиться со стороны пола. Он опустил голову вниз, и как раз в этот момент на него набросился мутировавший зверь, швырнув Экса в витрину магазинчика, где торговали мороженными полуфабрикатами. Это была тварь, одурманенный гибрид сразу двух совершенно разных рас, величавого и неуклюжего представителя кроганов и более слабого в телосложении гуманоида, который представлял расу турианцев. Тварь имела вес в несколько сот килограмм, отчего с легкостью могла швырнуть Гита, куда ей вздумается. Разбив спиной тонкое стекло, Экс раздавил почти все, что хранилось на прилавке магазинчика. Он лишил хозяев выручки. Но живы ли теперь эти самые хозяева? Экс попытался навести ствол винтовки на могучего противника, но опоздал с выстрелом, буквально на доли секунды. Тварь попалась прыткая. Она запрыгнула на него сверху и, замахнувшись кривой окровавленной культяпкой, ясно показала своим видом, что захотела разбить синтетическую голову. Но тварь не взяла в расчет наемника. Ник повторил действия врага и сам запрыгнул на того сверху. Прозвучал звук мощного биотического удара. Со спины твари, на поверхность железной палубы, посыпались жирные куски мяса. Ник продолжал бить ее, пока зверь не превратился в лужицу крови на груди Экса. Все остальные раскидали по округе ударные биотические волны чудовищной мощи. «Я здесь не сдохну», понял ублюдок. Покончив с врагом, Ник с трудом слез с раскуроченного прилавка. Всплывающее окно подсказало, из чего была сделана эта пища. И судя по составу, еда была отвратная. Экс поднялся на ноги, двинулся вслед за наемником. Покачиваясь из стороны в сторону, Ник спешил по направлению к центральной площади. Сыворотка, что усиливала его биотические способности, постепенно убивала его. Кроме носа, кровью налились и его глаза, словно к голове подступила вся его кровь. Ему нужна была помощь. Экс поспешил на выручку, обхватив наемника свободной рукой. Во второй он продолжал держать винтовку и время от времени отстреливал с помощью нее охотно бегущих на убой хасков. «Что это за твари, и откуда они тут взялись?» — с хрипотой в голосе спросил Ник. Экс в ответ только пожал плечами. «Ты ведь в курсе, мой железный друг, не так ли?» В этот раз он не ответил. В отличие от Николаса, он прекрасно знал, кто на них напал. Безжалостные мутанты. Твари, что появляются на свет после применения технологий жнецов. Он видел их прежде, давным-давно, когда был кем-то другим, но точно не гетом. Но почему именно на Омеге? Что поспособствовало пришествию сюда отродий жнецов? Вновь обратился к самому себе Экс, и сам нашелся с ответом. Тот голос, что заговорил с ним при помощи всех мутировавших жителей и гостей Омеги. Именно он стоит за произошедшим. Но кому же он принадлежит? Пока они не спеша двигались по лабиринту, состоящему из мелких торговых точек, Нику становилось все хуже и хуже. Наемник начал бредить и через слово называл своего металлического напарника Хельгой. Экс понимал, что нужно ускорить темп. Добравшись до центральной площади, можно было найти транспорт. Подойдет любое средство передвижения, которое могло их доставить на верхние уровни, где располагался корвет. Он старался ускорить шаг. Благо количество врагов к этому моменту поредело, и он уже практически не прибегал к помощи винтовки. Зато на самой площади их поджидал очередной сюрприз. Охотники за головами разобрались с мутировавшими тварями. Все видимое пространство было заполнено трупами одурманенных существ и менее удачливых наемников. Оказывается, не все органики подверглись воздействию красного свечения, превратившись в отродья жнецов. Хотя для тех, кому посчастливилось выжить, судьба преподнесла новые испытания. Проблема грянула свысока. Три глайдера приземлились в центре площади и выскочившие оттуда боевики принялись вершить собственное правосудие. Это были представители элитного отряда батарианцев. Они отстреливали всех, кому не посчастливилось оказаться на площади. Даже без подсказок, Экс быстро догадался, что этот эскорт прибыл именно за ними. Но времени уже не оставалось, и он целенаправленно пошел прямиком по направлению к парящим машинам. Бойцы подразделения военной машины батарианцев пропустили их потрепанный отряд через боевой кордон, вежливо указав путь к своему начальнику. Слаженность их действий говорила о том, что это далеко не простые бойцы. Вполне возможно, что перед Эксом стояли солдаты из батарианского аналога гор, элитные силы специального назначения до безумия замкнутой расы. Они с удивительной легкостью уничтожили остатки выживших на площади и молча встали в строй, ожидая дальнейших указаний от командира, смуглого старичка, который с деловитым видом сжимал в руках тонкую папку с документами. Он терпеливо дождался, когда Экс дотащил к нему совсем разбитого от влияния стимулятора Николаса, а затем обратился к наемнику крайне презрительным тоном. «Где моя бомба, пасынок Альянса? У нас с вашим начальством был уговор, но один маленький наемник решил поиграть в собственную игру. Иди взад, хрен глазастый», — прохрипел Николас и сплюнул на пол сгусток густой крови. «Нет у меня никакой бомбы. Это все, что ты можешь сказать?» — спросил батарианец, деловито моргнув двумя парами глаз. «Были бы силы, плюнул бы в рыло», — презрительно фыркнул Ник, после чего схватился за бок и простонал. «Тогда вынужден признать прискорбный факт, что договор аннулирован и командование Альянса систем будут ждать неприятности», — изрек старичок и, вытащив из кобуры старенький на вид пистолет, нацелился на Ника. «Твоего ручного гита прикончат мои бойцы, но вас, майор Николас, я должен прикончить сам. Говоришь, хочешь бомбу, верно?» — язвительно спросил Ник, и, оттолкнувшись от Экса, бросил нечто круглое в руки батарианцу. «Тогда лови сюрпризик». «Что это?» — успел спросить старичок перед тем, как потерял точку опору. Едва цепляясь за жизнь, Ник применил цепочку биотических атак. Броском он швырнул батарианского командира в строй солдат, а после этого хлыстом сделал из них кучу малу. Затем грянул взрыв. Граната сработала, как надо, поразив большую часть вражеских солдат. Экс схватил падающего без сил наемника и приблизился вместе с ним к одному из глайдеров. Открыл водительскую дверь и, выстрелив в грудь сидящего там служивого, брезгливо выкинул того из средства передвижения. Он действовал сдержанно и терпеливо. Даже когда по нему открыли огонь, пришедшие в себя редкие выжившие солдаты батарианцев, очистив переднее сиденье от помехи, Экс аккуратно посадил на пассажирское сиденье Николаса и пристегнул того ремнями безопасности. Пока он выполнял все подготовительные действия, то ощутил, как вражеские снаряды задели по касательной его тело несколько раз. Контуженные бойцы плохо управлялись с оружием, и это сыграло им на руку. Правда, после этого его движения уже не казались быстрыми, но и отступить Экс уже не мог. У него был уговор с наемником, поэтому бросить его здесь стало бы ошибкой. Он сорвал с пояса Ника еще несколько гранат, активировал их, а затем метнул в сторону стрелявших по ним батарианцев. Хотя тем ребятам до живучего гита уже не было никакого дела. На них набросилась стая хасков вперемешку со злобной парой тварей. Омега умирала. Станцию трясло и разрывало на части. Толчки хоть и стали значительно меньше, но стабильно продолжали ломать древние артефакты изнутри. Экс понимал, что нужно улетать, пока еще был шанс выжить. Сев на водительское сиденье и закрыв дверь, он включил панель управления и ввел команду, чтобы глайдер взлетал. Остальные летательные аппараты батарианцев остались неподвижны. Наблюдая за их действиями в мониторах вспомогательных камер, Экс видел, как водители других машин отчаянно звали солдат залезать внутрь, но солдаты попросту не слышали. Бойцов элитного подразделения батарианцев теснили проворные монстры, раздирая вооруженных до зубов спецов на мелкие части. Но потом грянул взрыв, который приговорил всех тех, кто сражался на площади Черного рынка. Казавшаяся монолитной махина покрылась трещинами, и гигантская площадь перестала физически существовать. Лабиринт из магазинчиков Черного рынка подхватила следом, после чего вся монолитная конструкция стала осыпаться, как карточный домик, прямиком на нижние уровни станции, где бушевал огромный пожар, что пожирал реактор и прочие важные системы древнего комплекса. Экс направил глайдер строго вверх, выкрутив скорость на максимум. Задыхаясь от приступа кашля, Николас бубнил какие-то проклятия в адрес коммуникатора, отчаянно пытаясь выйти с кем-то на связь. «Ну же, бери трубку, пылесос. Если ты сдохла, то я тебя найду и убью еще раз. Шепард с меня шкуру спустит из-за тебя». Около минуты коммуникатор молчал, но потом инструментрон издал трель принятого вызова. «Вы живы?» – шепотом спросила Тали, включив лишь голосовой режим связи. «У меня кончились патроны, а твари здесь просто. На станцию напали жнецы, нам нужно предупредить». «Молчи, дура!» – оборвав ее речь, рявкнул Николас. «Дай мне свои координаты и не смей там умирать, поняла? Мы уже в пути, только живи твою мать!» Наемник вывел полученные данные от кварианки на коммуникатор Икса и с чувством выполненного долга откинулся на спинку мягкого кресла. «Как ни крути, это была опасная затея!» Мысленно прокрутив возможные последствия, Экс передал управление автопилоту глайдера и принялся набирать сообщение на своем коммуникаторе. «Ты кому там строчишь, Скайнету что ли?» Не открывая глаз, спросил Ник и приказным тоном добавил: «Мы ответственны за девчонку, поэтому обязаны вытащить ее из этого ада. Крути педалями, напарник, и постарайся выжать из этой колымаги все имеющиеся соки. У нас каждая минута на вес целого килограмма грибанного нулевого элемента». Поначалу Экс все же хотел дописать свои претензии, но вскоре передумал и вернулся за пульт управления. Он увидел в одном из мониторов глайдера, что показывало изображение камеры, располагавшейся со стороны кормы машины, как из недр Омеги, охваченных яростным пламенем, навстречу рухнувшей площади вылетели вагоны монорельса. Станция умирала. В самом сердце Омеги перестала действовать гравитация и тем самым вызвала еще больший хаос. Экс выключил камеры и надавил на рычаг газа так, отчего едва не вырвал тот со штатного места. Впервые за время пребывания в теле Гита он почувствовал настоящую эмоцию. Его охватил гнев. Глава 9. Двумя неделями ранее. Системы Терминуса. В нескольких тысячах километрах от места нападения коллекционеров на Нормандию СР-1, в доке кипела работа. Рабочие трудились круглыми сутками над изрядно потрепанным кораблем, постепенно заменяя поврежденные участки корпуса и внутренние обшивки. Старший инженер уверял Шепарда, что закончит ремонт в течение 2 недель, едва ли не полностью обновив корабль. В конечном итоге, модернизации будут подвержены все системы судна, а полученный результат должен будет приятно удивить Спектра. Сроки выглядели фантастическим даже для лучших специалистов ремонтного дока Эларианского флота, который удачно примкнул к группировке флотилии Совета Цитадели. Переделанный линкор был способен вместить в себя целый крейсер, поэтому с габаритами Нормандии справился с огромным запасом, а чтобы рабочие не простаивали, инженеры переместили к поврежденному судну все имеющиеся у них профессиональные резервы. Расположившись на наблюдательном посту, Шепард внимательно следил за ходом выполнения работ. За долгое время, в его непосредственном участии, здесь не было особого смысла. Ремонтные бригады прекрасно знали, как именно нужно чинить корабли. Он здесь отдыхал, собирался с мыслями и поражался умению соларианцев быстро ремонтировать суда, которые были построены даже на сторонних верфях. Правда, все же часть из заинтересованных лиц принадлежала к числу турианцев и самих людей. Все-таки именно этот тандем приложил руку к созданию Нормандии, а значит, технический контроль должен соответствовать высокому уровню качества всех запланированных работ. Шепарда одолевали сомнения, касающиеся сложившейся ситуации. Его корабль чудом выстоял после нападения коллекционеров, и большая часть экипажа осталась цела, это уже большая удача. Другой на его месте радовался бы этому, но полученный опыт в ходе противостояния с Сарином и руководившим им властелином полностью изменил мировоззрение Шепарда. Теперь он подходил к любому событию с холодной головой и подвергал каждое действие глубокому анализу. Ему показались странными несколько вещей. Первостепенной проблемой стало нападение таинственных коллекционеров. Они практически никогда не посещали пространство цитадели, лишь изредка появлялись в системе Сараборик. Поэтому Шепард никак не мог обосновать мотив их нападения на Нормандию. Оно выглядело нелепо и алогично. Крайне закрытая ото всех раса, без предупреждения и объявления войны, совершает напады на судно подконтрольное Альянсу, намереваясь уничтожить последнее без объяснения причин. Еще одним предлогом к волнению стало появление неожиданной помощи. Она пришла в последние моменты от того, кого Шепард совсем не ожидал увидеть. Судя по заранее придуманной легенде, это были предприимчивые наемники, что случайным образом оказались рядом в самый тягостный момент для Нормандии. В период битвы с коллекционерами, Шепард обрадовался появлению союзников, но когда узнал о них больше, то знатно растерялся. Нормандия исследовала системы терминуса в поисках гетов, которых убедил воевать против органиков Сарин. Цель Нормандии была выследить и уничтожить тех, кто продолжал представлять угрозу для всего живого. Но когда пришла беда и близилось полное уничтожение личного состава корабля, к ним на помощь пришел корвет с крохотной командой, состоящей из 3 человек и мобильной платформы гетов. Странным стечением обстоятельств это никак не назвать. К тому же выяснилось, что весь экипаж, кроме гета, около полугода назад состоял в рядах Цербера. Сразу после прибытия флота Совета и проведения личных бесед, стало ясно, что половина личного состава корвета нагло врала и решила утаить всю значимую информацию о своем прошлом. Поэтому вместо заслуженных наград, Шепард планировал заключить их под стражу. Спасением для наемников стало письмо от Стивена Хакета. Адмирал просил оказать им содействие, потому что их командиром являлся заслуженный офицер контрразведки Альянса по имени Николас Мур. Месяца назад он получил звание майора и был на хорошем счету у высшего руководства контрразведывательного управления. Его маленький корвет бороздил просторы систем терминуса, действуя в интересах самого Альянса, выполняя архиважное задание. Прочитав письмо от Хакета в первый раз, Шепард резонно решил отправить запрос на подтверждение подлинности полученной информации. Спустя всего несколько минут с ним лично связался адмирал и вкратце повторил основные моменты, что были изложены в ранее присланном письме. Выходило так, что наемники оказались поблизости по воле случая, и только благодаря грамотному руководству офицера Альянса смогли помочь Нормандии в бою с коллекционерами. Шепард пришел на смотровой мостик огромного дока сразу после разговора с Хакетом, чтобы успокоить эмоции и привести в порядок мысли. Любезно предоставленный соларианцами комфортабельной каюте, он ощущал себя чужим. Устоявшиеся привычки стали для него нормой, а Нормандия настоящим домом. Здесь он находился на правах гостя, пусть и высокопоставленного, но все равно гостя. Позади послышались шаги. Шепард обернулся и увидел, как к нему приближался официальный представитель руководства цитадели. Этот одетый с иголочки турианец выделялся уверенной походкой и безмятежным взглядом, которым он смотрел на командора парой восторженных глаз. Он часто навещал Спектра и всякий раз благодарил Шепарда за спасение Совета во время кризиса, связанного с нападением Сарина и его ручной армии гетов. Его пламенные речи были написаны словно под копирку и после нескольких минут разговора начинали утомлять. «Добрый день, командор!» — воскликнул турианец, остановившись возле Шепарда, сохранив при этом протокольную дистанцию. «Я вас весь день ищу, а оказывается, вы решили лично проверить ход работ. Правда, впечатляет? Мы позаботились обо всех административных деталях, и поэтому сразу после ремонта вы сможете продолжить свою миссию. Кстати, позвольте спросить, вы связывались с секретарем сегодня утром? Тогда вы должно быть в курсе, что ваша задача изменилась. В то время как основной флот продолжит поиски группировки гетов, ваше судно направится к Омеге. Силы объединенных подразделений гор проследили, что именно туда были перемещены останки корабля коллекционеров. Совет надеется на ваши аналитические способности. Мы считаем, что вы идеально подходите для роли героя, который вновь вернет в галактику уверенность в... «Я вас понял», — воскликнув недовольным тоном, перебил собеседника Шепард. «Это все?» «Да», — после недолгого молчания процедил турианец и, сверкнув хитрыми глазами, покинул расположение Спектра. Представитель Совета хорошо разбирался в сфере своей деятельности и прекрасно осознал, что на смотровой площадке он являлся лишним. Когда он ушел, Шепард облегченно вздохнул. День не задался. Сначала письмо Хакита, а теперь назойливый бюрократ, который после каждого произнесенного предложения тянулся чесать шею. Это незамысловатое движение, что походило на вредную привычку, к концу разговора начало раздражать сильнее, чем сам бюрократ. Шепард вновь перевел взгляд на россыпь огневых работ и глубоко вздохнул. Клубок запутывался все сильнее. Ему казалось, что история с властелином была далека от завершения. Настолько древнее существо просто не могло не запастись дополнительным планом, если первоначальный бы окончился провалом. Коллекционеры могли быть одной из ниточек, что вели к жнецам, поэтому еще слишком рано расслабляться. Шепард вновь услышал шаги, которые проминали под собой решетчатый пол. На этот раз к нему неспешно двигался груз. Этой компании Шепард был рад. Пришел посмотреть на ремонт птички или стало тошно от скуки, отчего решил проветриться, произнес турианец, а затем, облокотившись на перила смотрового мостика, добавил: «Хотя почему бы не объединить оба варианта, как считаешь?» «Ты прав, но до того, как ты пришел, у меня состоялся утомительный разговор. Меня тоже раньше раздражала эта бумажная волокита, а особенно сильно сопутствующие ей бессмысленные совещания и постоянные бессмысленные протокольные разговоры. А теперь нет, теперь эту утомительную работу выполняешь ты». «Понятно», — улыбнувшись, ответил Шепард, но мигом помрачнев, спросил: «Ты ходил в медицинский отсек?» «Да», — кивнув, ответил Груз. «Большинство членов экипажа пошло на поправку, но Лиара по-прежнему находится без сознания. Врачи говорят, что к концу ремонта смогут поставить ее на ноги. После всего случившегося, мне хочется им верить». «Ты уже думал насчет похорон?» «На днях, как только улажу все юридические вопросы», — тяжело вздохнув, ответил Шепард. «В нашей войне потери неизбежны. Думаешь, за этой атакой стояли жнецы?» «Хочется надеяться, что нет», — задумчиво ответил Груз. «Знаешь, сказать по правде, на следующей неделе я планировал вернуться на Палавин. Ведь мы выиграли битву за цитадель и практически истребили тех гетов, что встали на сторону Сарина. Но теперь ситуация изменилась. Ты тоже это понимаешь, раз не можешь найти себе места на этом прекрасном корабле. Мы обязаны выяснить, почему эти, так называемые коллекционеры, напали на наш корабль. Хотя, боюсь, ответ уже прекрасно известен. Шепард, воздав почести павшим воинам, нам нужно вновь взяться за оружие. Я думал об этом. И еще одно. Ты видел, что вместо Мака Нормандию оснастят новеньким челноком? Кажется, эта модель называется Кадьяк. Теперь высаживаться на поверхность планет станет гораздо проще. Они захотели полностью переоснастить корабль, но эта излишняя привилегированность наводит на дурные мысли. Бояться, — коротко ответил Груз, презрительно фыркнул и продолжил. Совет пытается сделать вид, что пространство цитадели продолжает иметь все тот же вес, непоколебимую основу общего доминирования. Даже отправили огромный флот в системы Терминуса, чтобы лишний раз пустить пыль в глаза сомневающимся в их безоговорочном влиянии. Но мы-то с тобой знаем, что все это не имеет никакого значения, если жнецы вновь обрушатся на галактику. Мы будем обречены, как и протиане. Груз хотел что-то добавить, но инструметрон Шепарда издал назойливую трель. Это было напоминание о встрече с майором контрразведки. Пора идти. Извини, Груз, увидимся позже. Нет проблем, ты знаешь, как меня найти. Пока Шепард возвращался в каюту, он получил весточку от Тали. Юной кварианке не давала покоя дальнейшая судьба наемников. Поводом к размышлению послужили предварительные допросы, которым подверглись люди с корвета. Из отчетов выходило так, что помимо приобретения, так называемого, ручного гита, они сильно интересовались прошлым кварианцев. Это обстоятельство задело гордость Тали, и она хотела продолжить вести беседы с бывшими агентами Цербера. С момента знакомства с Шепардом девушка заметно преобразилась, превратившись из робкого ягненка в достойного представителя своей медленно угасающей расы. Шепард понимал, что в этом превращении была и его вина тоже. Слишком многое произошло с командой Нормандии с тех пор, как они начали преследовать Сарина. Экипаж заматерелый больше не боялся смотреть в лицо опасности. Планы насчет Тали можно будет обсудить на грядущей встрече. Предстоящий разговор должен был пролить свет на множество событий, как явных, так и тех, что миновали Шепарда стороной. Об этом ему тонко намекнуло очередное письмо, которое пришло от имени высшего командования Альянса под грифом «Совершенно секретно». Пробежав глазами по основным пунктам, Шепард искренне удивился послужному списку будущего собеседника. За одну успешно выполненную миссию, Николас Мур получил сразу 6 почетных наград. За всю историю Альянса систем такое случалось довольно редко. Подобные биографии вызывали нешуточный интерес, но детально изучить содержимое полученного письма ему помешал дверной зуммер, оповестивший хозяина о прибытии гостя. Шепард ощутил внутреннее напряжение, и для этого имелась веская причина. Он совершил ошибку, всецело поверил глазам и оценил человека по первому впечатлению, сделав ложные выводы. Правда же, оказалась куда более сложной и интересной. Поэтому пока открывалась дверь, и гость медленно переступал через порог, он выкинул лишние мысли из головы и решил попробовать начать знакомство с чистого листа. Майор Мур прибыл. Отсалютовав, громко воскликнул контрразведчик и добавил уже менее рьяно: «Разрешите войти?» «Входите, не стесняйтесь», — ответил ему Шепард и указал на кресло, расположенное напротив. «Садитесь». Майор строевым шагом дошел до указанного места, а затем медленно опустился в мягкое кресло. В его действиях чувствовалась фальшь, словно он специально подтрунивал над хозяином каюты, пытаясь легкомысленным поведением прощупать слабые места Шепарда. И судя по его послужному списку, с этим человеком нужно быть настороже. «Я мельком изучил ваше досье. Честно, впечатляет. Значит, старик рискнул и выдал вам все карты». Собеседник переменился. Буквально за одно короткое мгновение поведение майора изменилось до неузнаваемости. От былой чопорности не осталось и следа. «Старик, это адмирал Хакет? Кто же еще?» «Он самый». Ответив на вопрос, майор потянулся к столу, на котором стояло блюдо с фруктами и две блестящие упаковки земных орехов. Мур стащил сразу обе упаковки, после чего опустился обратно в кресло и продолжил: «Выходит, ситуация серьезная. Тогда не вижу смысла ходить вокруг да около, выкладывайте на чистоту, что вам нужно. Значит, отбросим формальности и перейдем к светской беседе? Разве теперь в них есть смысл?» Фыркнув, ответил майор и рывком вскрыл блестящую упаковку. «У вас в руках карт-бланш, пользуйтесь». «Хорошо, в досье сказано, что ты внес весомый вклад в ликвидацию большей части филиалов Цербера. Хотелось бы услышать детали. Что тут говорить? Во-первых, в операции участвовали сотни людей. Такие громоздкие организации, как Цербер, имеют прочные внутренние скрепы, и чтобы развалить подобную махину, одной грубой силы было недостаточно. Во-вторых, виновником торжества справедливости над порочной машиной пропаганды человеческого доминирования послужило само руководство Альянса систем. Раз и Совета Цитадели дали недвусмысленный намек, что если мы хотим получить пряник, то должны уничтожить все террористические формирования, мешающие нашей галактической дружбе народов. В-третьих, ведя крайне консервативную политику, Цербер, по их скромному мнению, являлся очень плохой организацией. Поэтому мы ударили по собачонке одновременно по трем фронтам. Блокировали финансовые институты, создав искусственный дефицит бюджета. Активировали спящих агентов, чтобы начать подрывную деятельность изнутри, а также вербовать сомневающихся. Но вишенкой на торте стало физическое устранение призрака. Твоя работа? Ну, в каком-то смысле, да. Но боюсь, завербованный мною агент в итоге не захотел подтверждать успех громкой операции. Вполне возможно, что Ленг залег вместе с уцелевшим призраком на самое дно. Хотя, какое это имеет значение? Призрак потерял управление и теперь с обреченным видом наблюдает за разрушением собственного детища. Даже если так, то это уже не важно. Цербер обречен. Совершенно верно. Руководство Альянса посчитало, что инерция добьет организацию окончательно, поэтому и выдало мне кучу орденов, хотя я был решительно против. Чураешься славы? Мне по нраву полная свобода действий. Излишняя публичность мешает выполнять поставленные задачи, разве нет? Боишься ответственности? Черт, раскусили, ухмыльнувшись, произнес Мур, закидывая в рот горсть орехов. Сразу видно, спектр. На лице майора промелькнул хищнический оскал. Он получал своеобразное удовольствие от диалога, словно встретил старого соперника. Это наблюдение вынудило Шепарда сменить тему разговора. «Что ты со своими спутниками делал в системах Терминуса?» «Выполнял очередное задание», — сдержанно ответил контрразведчик, легко прочитав Шепарда. Внутренняя служба безопасности Альянса выяснила, что на одной из местных военных баз планируется незаконная продажа оружия, к тому же не простого, а экспериментального, и продают его коррупционеры, Ты не поверишь, батырианцам. Эти ребята замыслили устроить теракт и обвинить в этом ужасном деянии людей. Хороший способ подложить нам свинью, когда мы еще толком не обосновались в Совете Цитадели. Пожалуй, их можно понять, ведь если упустить момент, то второго шанса уже не будет. Это та бомба, что вывела из строя большую часть систем корабля-коллекционеров. Сложив все имеющиеся факты, предположил Шепард, теперь ясно, как вы смогли это сделать. Верно, восхищенным тоном, произнес майор, улыбнувшись уголками губ. Да чего же я соскучился по общению с умными людьми. Но в нашем мире ничего простого не бывает. Дело в том, что коррупционерам не хватило наглости отдать бомбу напрямую батырианцам. Они решили воспользоваться услугами наемников, чтобы замаскировать потерю ценного имущества под видом банальной кражи. Поэтому мне потребовалось предстать в роли наемника вместе с двумя уже ранее завербованными мной агентами Цербера. Кроме этого, мне потребовался профессиональный вор. Им стала крайне интересная дамочка с экстравагантным характером. Твоя команда что-нибудь знает о твоей настоящей работе? Они практически ничего не знают обо мне и нашей миссии. Михаил и Хельга жаждали приключений, и я им предоставил возможность утолить этот внутренний голод. А, воровка, куда она делась? Твой корвет обыскали вдоль и поперек. Я воспользовался связями и тайком переправил ее на транспортник снабжения, пожав плечами, признался Николас. Не забывайте, что я специализируюсь на подобных вещах и порой пользуюсь очень грязными методами. Этой девочке важна конфиденциальность, а мне вполне возможно, ее помощь в недалеком будущем. Как после этого не пойти ей навстречу? С этим разобрались, произнес Шепард и устало потер виски. Получается, помощь Нормандии обернулась для Альянса боком, лишь наполовину. Признаю, задача усложнилась, но я и не из таких передряг выходил победителем. Батырианцы ждут меня на Омеге и наверняка уже узнали, что бомба приказала долго жить. Судя по их пылкому темпераменту, ребята захотят отомстить жалкому наемнику лично, вследствие чего ячейку придется уничтожить, а затем ждать следующего плевка в сторону Альянса. Как ты понимаешь, это уже работа для аналитиков. Что ты забыл на Алкере? Спросил в лоб Шепард, сразу после того, как собеседник закончил говорить. Мне известно, что именно там ты подобрал Гита. Это тот самый вопрос, из-за которого мы здесь собрались, верно? Снимаю шляпу, твоя репутация вполне оправдана. Сначала изучаешь оппонента и только потом сжимаешь тиски. Прежде, чем я отвечу, хочу попросить вас об ответной услуге. Сделка, ты не в том положении, даже несмотря на былые заслуги. Радар Нормандии не смог засечь твой корвет, потому что он находился на поверхности планеты или на очень низкой орбите. Без вины виноватый, ироничным тоном, спросил Николас и издал нервный смешок. Понимаю, что факты говорят об обратном, но я действительно не ожидал вашего появления в этой системе. Скажу больше, если бы не тот Гет, то мы бы сейчас не сидели за одним столом. Серьезно, не буду вдаваться в детали, но именно он воззвал к моему чувству долга. Пока не интересно. С тобой непросто. У меня был опыт общения с подобными тебе. Они тоже были верны высшим идеалам и фанатично боролись за правое дело. Знаешь, чем это закончилось? Ты про Сарина? Хмыкнув, спросил в ответ Николас. Понимаю, это и есть бремя спектра, карать тех, кто кажется подозрительным. Это проявление здравомыслия, признался Шепард, обращаясь больше к самому себе, чем к собеседнику. Ты даже не представляешь, с каким врагом мне пришлось столкнуться. Властелин, злобная древняя машина, что хотела призвать в нашу галактику своих друзей, способная подчинять своей воле и превращать людей в отвратительных тварей. Черт, Шепард, ты правда решил, что я одурманен или действую в сговоре с подобной штуковиной? Откуда ты об этом знаешь? Ты забыл, кем я работаю. Шепард, хочешь верь, хочешь не верь, но у нас общее дело. Мы оба стоим на страже будущего Альянса, с той разницей, что именно твой профиль в новостных лентах, а я нахожусь в тени. Поэтому не устраивай здесь обряд инквизиции, основываясь только на косвенных подозрениях. Тогда объясни, наконец, что ты делал на Алкере. Помнишь о моей просьбе? Она касалась того, чтобы ты вспомнил атаку на Цитадель. И раз уж это произошло, то я тебе охотно расскажу, а еще лучше покажу, что я делал на Алкере. Майор закатал рукав и одним ловким движением снял с руки блестящий браслет. Затем положил загадочную вещицу на стол и комбинацией кнопок активировал ее. Это была переносная модель голографа. Из корпуса браслета поднялись вверх множество лучей света. Прошло около минуты, прежде чем изображение откорректировало исходящую картинку. Это была запись, сделанная с камеры шлема. Кадры шли с небольшими помехами и само изображение колебалось вслед за движениями человека. Николас двигался за своей спутницей, судя по комплекции, Хельгой. Они шли по узкому проходу между громоздкими емкостями со светло-зеленой жидкостью. «Ник, уже недалеко. Как думаешь, они еще целы?» — спросила девушка, не оглядываясь. «Дорогая, откуда мне знать? Прошло уже 300 лет, а ты прекрасно знаешь, что за это время с электроникой может случиться все что угодно. Тогда скрестим пальцы и будем надеяться на лучшее», — произнесла девушка и, внезапно остановившись, указала на что-то переливающееся впереди. «Там какая-то странная голограмма. Интересно, что она значит?» Шепард вместе с оператором видео внимательно посмотрел на рисунок и обомлел. Как и Николас в момент съемки, Шепард невольно задержал дыхание. Он просто не поверил своим глазам. В конце коридора находился лестничный пролет, а прямо над ним в тусклом свете фонарей переливался объемный рисунок жнеца. Необычного. Жнец состоял из 3 громоздких тел. Увидев реакцию собеседника, Николас удовлетворенно хмыкнул и, наклонившись к браслету, поставил изображение голографа на паузу. Он предугадал, что запись собьет Шепарда с толку. «Что это за место?» – спросил командор, стараясь удержать нахлынувшие эмоции в узде. «Один из заброшенных комплексов кварианцев, построенных незадолго до утренней войны», – ответил Николас и вновь активировал комбинацию кнопок на браслете. «Координаты этой базы я выкрал у Цербера, а призрак получил их, когда обокрал мигрирующий флот. Данные имели тройную степень защиты, и мне пришлось обратиться к аналитикам из центра. Даже им понадобилось несколько месяцев на дешифровку, чтобы добиться хоть какого-нибудь результата. Но ты лучше ознакомься с ними сам. В этом браслете находится сведение о настоящей причине утренней войны. Советую не читать стоя, там полно безумной информации, похожей на элементы нашего родного фольклора, а от этого ноги могут подкоситься». Пока Николас говорил, изображение подверглось обратной перемотке. Место цистерн со странной жидкостью заняли двери с небольшими смотровыми отверстиями. Коридор на нижнем этаже оказался еще более тесным, и майор, ведя запись, пару раз чертыхнулся по этому поводу. Но самым важным открытием стало содержимое комнат. Николас снова остановил запись, когда голограф показал нужную картинку. В тесном помещении находился Гет. Он был подвешен на толстых тросах, а к его телу были подведены десятки трубок с уже знакомой жидкостью, которая хранилась в больших количествах этажом выше. Зрелище не оставило Шепарда равнодушным. Осмотрев все тонкости застывшего изображения, он задал вопрос. «Это тот самый Гет, которого ты приютил? Не конкретно этот экземпляр, но один из них», — ответил Николас и выключил голограф, а затем, облокотившись на кресле, продолжил. «Комплекс изобиловал этими экспонатами, но после того, как мы с Хельгой скачали данные с сервера, то случайно активировали протокол самоуничтожения.